По сравнению с танцующим пламенем и летящей тенью, проведя некоторое время на тренировках, маги группы смогли достичь относительно высоких показателей завершения, достигнув планки в 60% и выше. Однако это было связано с тем, что у них были разные методы активации. Когда маги использовали навык, они произносили заклинания и рисовали руны. Некоторые навыки требовали лишь нескольких жестов и простых заклинаний, поэтому их было относительно легко использовать. Только их нынешнее время каста стало намного больше, чем раньше. Особенно если речь заходила о продвинутых заклинаниях. Пока все отрабатывали свои навыки, Ши Фэн, стоявший впереди отряда, устроил резню. Столкнувшись с десятками оборотней воинов, Ши Фэн бросился вперед и активировал громовую вспышку. Одна молния, две молнии, три молнии. В общей сложности 5 синих молний прорвались через элитных монстров, и над их головами появилась серия пугающих повреждений. 2060, 2706, 3521, 4543, 6020. Мгновенно десятки оборотней воинов потеряли почти половину своего здоровья. У некоторых, кто получил критические удары, здоровье вообще опустилось до критической отметки. Кроме того, благодаря дебафу усиления урона от громовой вспышки, они получат дополнительный 30% урон от будущих атак. И все же, урон ничто по сравнению с уровнем завершения громовой вспышки. Система. Коэффициент завершения громовой вспышки 83%, что приводит к 97% эффекта навыка. Квалификация навыка плюс 3. Сразу после его атаки, Ши Фэн прыгнул в воздух. Когда он высоко поднял клинок бездны, из меча вырвалась сила молнии и огня. Затем он направил оружие вниз, в сторону скопления оборотней воинов. Бум! Все монстры в радиусе области 10 на 10 метров мгновенно впали в обморок и получили более 7000 единиц урона. Те, кто получил критический удар, вынуждены были пережить 14000 единиц урона. Оборотни воины с низким здоровьем обратились в пепел. Система. Коэффициент завершения взрыва громового пламени 74%, что приводит к 89% эффекта навыка. Квалификация навыка плюс 2. В тот момент, когда Ши Фэн приземлился, он последовал срубящим ударом, поразив 3 оборотней воинов и нанеся каждому более 2800 единиц урона. Система. Коэффициент завершения рубящего удара 85%, что приводит к 100% эффекта навыка. Квалификация навыка плюс 3. В одно мгновение Ши Фэн уничтожил десятки оборотней воинов. Стоя поодаль, Водяная Роза и остальные молчали, наблюдая за битвой Ши Фэна. Каждый член пати лично испытал, как трудно было достичь высокого уровня завершения. Но когда они увидели успех Ши Фэна, они не почувствовали ничего, кроме шока. Что касается подвига Ши Фэна, убившего десятки оборотней воинов, никто ничего не мог об этом сказать. Оборотни воины были просто элитными монстрами. Все присутствующие могли легко их уничтожить. Хотя у них были проблемы с использованием своих навыков, их основные атаки все равно оставались очень мощными благодаря снаряжению. Борьба с этими элитами была лишь вопросом времени. Причиной их шока была способность Ши Фэна достичь уровня завершенности выше 80%, но после напряженной тренировки в течение последних 4 часов, они достигли коэффициента завершения лишь чуть более 50%. Более того, даже при использовании взрыва громового пламени, навыка, в котором Ши Фэн был наименее опытным, он мог продемонстрировать коэффициент завершения выше 70%. Однако это все еще не было самым примечательным аспектом. То, что впечатлило из больше всего, было небрежное использование Ши Фэном цепочки навыков. Как они могли не быть шокированы? Лидер гильдии, вы не можете просто научить нас, как мы можем улучшить наши показатели завершения навыков. Водяная Роза завидовала и восхищалась сверхвысоким коэффициентом завершения Ши Фэна. Вот именно, мы же не требуем многого. Если смогу достичь 70% коэффициента завершения, я уже буду доволен. Коэффициент завершения Блэки вызвал у него головную боль. Вначале их коэффициенты завершения улучшились относительно быстро. В течение получаса им удалось достичь 50%. Однако им потребовалось более 3 часов, чтобы подняться с 50% до 60%. Более того, чем выше они поднимались, тем сложнее становилось повышать уровень завершения навыков. И в данный момент рост практически остановился. Примерно на 6% они могли показать только около 60 или 70% потенциала своего навыка. Если бы они могли стабилизировать свои показатели завершения на уровне 70%, они могли бы показать почти всю свою предыдущую силу. Только когда навык достигал 85% степени завершения, он мог проявить 100% своих эффектов. Если бы коэффициент завершения мог подняться выше 85%, то эффект навыка превысил бы 100%. Если бы они могли поднять уровень завершения всех своих навыков выше 85%, боевая мощь превзошла бы их прежнее «я». Все с нетерпением ждали этого дня. К сожалению, они понятия не имели, как преодолеть новый вызов системы. «Вы правда хотите знать, как быстро улучшить свои показатели завершения?» — спросил Ши Фэн, убрав добычу. Он не мог удержаться от смеха, глядя на членов своей пати. Глава 444. Путь эксперта. Водяная Роза и остальные члены пати нулевого крыла страстно закивали в ответ на вопрос Ши Фэна. Если бы они могли быстро повысить свои показатели завершения навыков, их сила также поднялась бы на следующий уровень. Естественно, это и было целью. На самом деле, все очень просто. Больше думайте, больше тренируйтесь, откровенно признался Ши Фэн. Больше думать, больше тренироваться — от слов лидера все члены команды закатили глаза. Именно это они и делали все это время, но уже почти достигли своего предела. Именно. Больше думайте, больше тренируйтесь. Другого пути нет. В божественном домене каждое движение навыка имеет свою собственную цель. Сначала выясните, зачем нужны такие движения, а затем выполняйте их. Вы, ребята, пытались нарисовать тигра, глядя на кошку. Вы не сможете улучшиться, если все, что вы делаете, имитирует обучающие видеоролики. Ши Фэн знал об энтузиазме, наполняющем сердца его товарищей. Однако нельзя было стать более опытным в одночасье. После второй эволюции божественного домена в течение относительно длительного периода игроки будут испытывать спад. Эксперты не исключение. Многие игроки, борясь с внезапной слабостью, попадали с пьедесталов славы. Но именно из-за второй эволюции божественного домена разница между обычными игроками и экспертами стала более отчетливой. Раньше сила игрока зависела от его снаряжения и техники. Но после второй эволюции, сила игрока в основном будет зависеть от коэффициента завершения их навыков. С помощью этой новой системы можно было сразу определить, был ли игрок драконом или червем. Уровень завершения навыков обычных игроков в основном колебался от 50 до 60%, и игроки этого стандарта считались новичками. Игроки с коэффициентом завершения от 61 до 70% были элитами. Между тем, те, кто достиг 71 до 80%, являлись экспертами, а 80 и 90% считались экспертами высшего разряда. Игроки, которые могли достичь уровня завершения выше 90%, были так же редки, как перо Феникса. В прошлом лучший рекорд Ши Фэна составлял 87, хотя он был всего в 3% от того, чтобы превзойти высокоуровневого эксперта. Это была разница между небом и землей. Тот факт, что танцующие пламя и другие могли достичь таких результатов всего за несколько часов практики, уже впечатлял. После второй эволюции божественного домена многие игроки не осмеливались выступать против монстров соло. Масса людей тратили по несколько дней на отработку своих навыков, чтобы достичь 50% уровня завершения. Только игроки, которые достигли 50% уровня завершения навыка, были достаточно сильны, чтобы выходить на охоту соло. В противном случае, при недостаточном коэффициенте завершения, наносимый ими ущерб был незначительным. Кроме того, большинство игроков в божественном домене, чтобы убивать монстров, полагались на свои навыки. Следовательно, без достаточного коэффициента завершения, если игроки станут гриндить в одиночку, то найдут только свою смерть. Обдумать смысл движений, танцующее пламя задумалось. Стоит ли мне сделать так же, чтобы проявить технику навыка? Танцующее пламя вспомнило о том, как она раньше наносила удар в спину в бою. В прошлом она всегда думала о том, как ударить своего противника сзади, никогда не задумываясь, как ей использовать удар в спину более эффективно. Однако в обучающем видео удара в спину игрок сначала уклоняется от атаки противника, меняет захват своего оружия, затем окружает противника со спины с помощью вращения и вонзает свое оружие в спину противника. Весь процесс был гладким и эффективным, и протекал намного быстрее, более злобно и более затруднительно для уклонения, чем ее предыдущий метод атаки. Подумав об этом, танцующее пламя с нетерпением разыскало другого оборотня-воина, чтобы поэкспериментировать. Но в этот раз танцующее пламя не ушла в стелс. Вместо этого она вальсировала к элитному монстру. Когда оборотень-воин заметил танцующее пламя, он взвыл и ударил ассасина своим огромным мечом. Танцующее пламя не сразу попыталось увернуться от надвигающейся атаки. Вместо этого она подождала, пока меч оборотня воина достигнет максимальной скорости, прежде чем двинуться. Танцующее пламя сделало шаг вперед, прежде чем уклониться, увернувшись от меча в самый последний момент. Ослабив хватку на мече истинного огня, она развернулась и вонзила клинок в спину оборотня воина. Благодаря силе вращения ее тела, скорость сияющего меча увеличилась. Даже Ши Фэн не мог избежать такой быстрой атаки, не говоря уже об оборотне-воине. Хуа! Меч истинного огня пронзил спину оборотня-воина, а над его головой появился урон в размере 2736 единиц. Система. Коэффициент завершения удара в спину 76%, что приводит к 90% эффекта навыка. Квалификация навыка плюс 2. При виде этого системного уведомления глаза танцующего пламени засияли. Она словно нашла дорогу в темноте, уверенность девушки внезапно взлетела до небес. Поэтому она продолжала практиковаться на оборотне-воине в нанесении удара в спину. Когда время восстановления навыка заканчивалось, она начинала снова. В конце концов, бедный оборотень-волк после того, как танцующее пламя игралось с ним в течение 5 минут, умер. Сестра танцующее пламя, это потрясающе. Твой последний удар достиг аж 78%. Когда летящая тень увидел последний удар в спину, который танцующее пламя нанесла оборотню воину, его восхищение усилилось. После просмотра выступления танцующего пламени, на остальных снизошло озарение, каждый выследил свои собственные цели, чтобы попрактиковаться. Тем временем Ши Фэн молча продолжал искать выход, не утруждая себя комментариями. Чрезмерное руководство привело бы танцующее пламя и остальных к тому, что они бы поверили, что его путь был единственным. Но у каждого имелись свои пути и уникальные боевые привычки. Различные привычки и типы телосложения приведут к различным навыкам. Если бы они слепо следовали за ним, хотя они могли бы за короткое время значительно улучшиться, это пагубно бы сказалось на их будущем развитии. Так что он хотел, чтобы ребята сами во всем разобрались. В прошлом Ши Фэн пытался подражать другим экспертам, копируя каждое их движение в надежде улучшить свою технику. К сожалению, никто не предупредил его о недостатках его действий. Хотя его сила взлетела довольно быстро, в итоге он застрял высокоуровневым экспертом. Что бы он ни делал, он не мог преодолеть это последнее препятствие. В прошлом он никогда не мог использовать пустые шаги. Но после перевоплощения, Ши Фэн обнаружил, что только тот путь, который ему больше всего подходит, был лучшим. Он не был другими людьми, так как же он мог достичь каких-либо результатов, если будет следовать дорогой, предназначенной для кого-то другого? В конце концов, в этой жизни это откровение позволило Паргю овладеть пустыми шагами, сделав его значительно сильнее. Однако изучение пустых шагов было не более чем первым шагом в сторону от мимикрии. Ему еще предстояло пройти длинную дорогу и изучить множество аспектов, прежде чем Ши Фэн сможет проложить свой собственный путь. На какое-то время земля упавшей звезды стала испытательным полигоном для Ши Фэна и членов его группы. Не осознавая этого, они провели в земле упавшей звезды более 7 часов, и за это время игроки убили множество элитных оборотней воинов 27 уровня. Показатели завершения навыков у всех постоянно улучшались. Хотя они не могли постоянно достигать 70%, но вполне были способны преодолевать порог в 60%. Группа также добыла более 1300 руд звездного огня, их добыча была намного более эффективной, чем когда они находились за пределами этой хрустальной пещеры. Теперь они накопили более 20 тысяч этого горного минерала. Такой большой запас руды звездного огня стоил более 200 золотых. Как только Ши Фэн преобразует руду в эссенцию звездного огня, используя философский камень, общая стоимость будет более 800 золотых. Даже для первоклассных гильдий 800 золотых были огромной суммой денег. Если они получат еще несколько сотен золотых, то смогут приобрести относительно ценную недвижимость. Но если эти материалы для ковки, ценность эссенции звездного огня возрастет в несколько раз. При одной мысли об этом Ши Фэна охватывало волнение. Внезапно от танцующего пламени поступил доклад. Лидер гильдии, я обнаружила потайную дверь. Глава 445. Каменная золотая скрижаль. Каменный столб охватывало серебристое пламя. Все, что находилось в радиусе 10 метров от этого пламени, сгорало, превращаясь в белый пепел. Лидер гильдии, потайная дверь находится внутри этого пламени, сказала танцующее пламя, указывая на серебряный огонь. Как раз перед тем, как Ши Фэн подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть, танцующее пламя его удержало. «Лидер, будьте осторожны, серебряный огонь очень горячий. Когда я ступила в эту выжженную область, я сразу потеряла 2000 НР. Такой высокий урон от пламени, хотя Ши Фэн был согласен, что серебряное пламя было чем-то необычным. Он не ожидал, что оно окажется настолько сильным. Если такой огонь мог наносить игрокам по 2000 единиц урона каждую секунду, даже с его 70 очками сопротивления огню, Ши Фэн получил бы солидный ущерб. Если пробыть в этом районе слишком долго, даже он отправится на тот свет. Облако, исцеляй меня. Я войду и посмотрю поближе. Отдав приказ, Ши Фэн вошел в зону действия серебряного пламени. Внезапно над головой Ши Фэна появился урон в районе 500 единиц. Горячо, как только его сапоги коснулись серо-белой земли, Ши Фэну показалось, что он ступил в горячий источник. Он даже надел огненные сапоги, которые снижали температуру его ног. Если бы он надел какую-нибудь другую обувь, находясь на этой выжженной местности, ему, вероятно, пришлось бы постоянно прыгать и скакать. После чего Ши Фэн подошел к горящему каменному столбу. Чем ближе он подходил к каменному столбу, тем выше становилась температура. Кроме того, урон, который он получал, также увеличился. Когда Ши Фэн находился примерно в 2 метрах от столба, он терял более 1000 НР каждую секунду. Несмотря на то, что Ши Фэн уже давно оправился от своего ослабленного состояния, его здоровье вернулось к более чем 8400 НР, он продержался бы максимум всего 9 секунд. К счастью, у него имелся сильный целитель, фиолетовое облако, который его поддерживал. После того, как фиолетовое облако бросило на него святой щит, он едва мог справиться с высоким дотом. Конечно же, здесь есть потайная дверь. Ши Фэн заметил, что на горящем каменном столбе была плотно закрытая дверь. Неподалеку от двери висела синяя цепочка. Ши Фэн схватил синюю цепочку, ища связь с дверью. Однако в тот момент, когда он коснулся цепи, Ши Фэн внезапно почувствовал, как его обдало холодом. Урон от огня, который он получил, внезапно уменьшился с более чем 1000 единиц урона до всего около 600. Эта цепочка действительно особенная. Интересно, из чего она сделана? Она может пригодиться, если я найду способ ее забрать. Ши Фэн осмотрел синюю цепь, испытывая сильное искушение. Если бы он мог претендовать на эту цепь, набеги на огненные подземелья или встречи с огненными боссами стали бы намного проще. Просто удержание цепи увеличило его сопротивление огню по крайней мере на 40-50 очков. Она впечатляла больше, чем среднее зелье сопротивления огню. Кроме того, у последнего продолжительность действия составляла всего час, в то время как для того, чтобы получить баф с первого, за него нужно было просто держаться. Сколько денег он мог бы сэкономить на зельях сопротивления огню? Когда Ши Фэн потянул за синюю цепочку, каменная дверь в середине массивной колонны медленно открылась. За порогом лежал темный проход с нулевой видимостью. После того, как каменная дверь открылась, серебряное пламя стало постепенно уменьшаться, пока не погасло. Затем выжженная земля начала остывать, позволяя игрокам свободно перемещаться по региону. «Лидер, ты нечто. К тебя такое высокое сопротивление огню. Никто другой не смог бы дотянуться и открыть дверь, даже если бы знал как», — засмеялся Блэки. «Хотя они и получили щедрую награду от этой земли упавшей звезды, это ничего не стоит, если они не смогут найти выход. Пошли отсюда», — Ши Фэн обнажил клинок бездны и тень чистилища, осторожно переступая порог. Проход за каменной дверью был тесен, а стены по обе стороны украшали гравюры с древними текстами и рисунками. Судя по их виду, эти тексты и рисунки, видимо, происходили из древней эпохи, и даже Ши Фэн, тот, кто был очень хорошо знаком с божественным доменом, не узнал их. Проход позволял идти в ряд максимум троим, так что координировать их атаки было бы крайне сложно. К счастью, за все время путешествия отряд не встретил ни одного монстра. После более чем получасового блуждания по коридору группа подошла к возвышающемуся алтарю. Каждую сторону алтаря охраняли массивные статуи людей с волчьими головами охраняли, а серебряное пламя, танцующее на алтаре, было таким же, как и то, что Ши Фэн и другие видели за каменной дверью. На небольшом расстоянии справа от алтаря находился магический массив телепортации. Слева от алтаря стояла каменная скрижаль, излучавшая золотое сияние. Табличку покрывали божественные руны и рисунки, и с первого взгляда можно было сказать, что это нечто необыкновенное. Когда команда подошла к алтарю, они вдруг почувствовали на себе невероятное давление. Ощущение было такое, будто кто-то несколько раз ударил их кувалдой. «Лидер гильдии, посмотри, вон туда», — сказал Блэки, указывая на пространство над алтарем, покрываясь мурашками. Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Блэки. Над алтарем парила фигура, но из-за плохого освещения вокруг алтаря они не могли отчетливо ее разглядеть. Но они очень явно могли ощущать смертельную угрозу, исходящую от этой фигуры. Ши Фэн тоже не мог ясно все разглядеть. Однако он чувствовал, что эта фигура смотрит на них свысока. Затем Ши Фэн активировал всеведущие глаза. Результаты оказались шокирующими. Страж Анубиса, Великий Лорд, уровень 30, НР. 10 000 000 10 000 000 000. Великий лорд, пробормотал Ши Фэн. Другие, возможно, не понимали, насколько могущественным был великий лорд в божественном домене, но Ши Фэн прекрасно знал, на что он способен. Их отряда из 6 человек не хватило бы даже на то, чтобы заполнить щели между зубами стража. Особенно это относилось к великим лордам в диких землях. Хотя их здоровье было намного ниже, чем у великих лордов в подземельях, полевые великие лорды были более могущественными. Даже команда из нескольких тысяч игроков 30 уровня была бы не более чем пушечным мясом перед этим привратником. Он ведь не нападет на нас, верно? Немного нервничая поинтересовалась Водяная Роза, наблюдая за стражем Анубиса. Водяная Роза была не единственной, кто нервничал. Даже Ши Фэн изо всех сил старался сохранять хладнокровие. «Надеюсь, что нет», — неуверенно ответил Ши Фэн, «но...» Поскольку он не сдвинулся с места с тех пор, как мы прибыли, давайте не будем рисковать. Если страж Анубиса возьмет инициативу в свои руки, даже Ши Фэн будет против него беспомощен. Они могли только попытаться сбежать. Если они решатся на противостояние, то просто преподнесут на блюде свои жизни. Попытка применить против него какой-то трюк тоже была бы самоубийственной. Такие могущественные существа, как великие лорды, не дадут игрокам такого шанса. Согласно порядкам божественного домена, Великий Лорд являлся эквивалентом класса третьего порядка. Класс третьего порядка был так же силен, как городской лорд обычного города. После того, как Ши Фэн и остальные молча осмотрели местность, они смутно поняли свое положение. Этот страж должен быть монстром, которому поручено охранять золотую каменную табличку. Пока мы не прикоснемся к этой штуке, страшно нас не нападет. Ши Фэн провел со стражем несколько экспериментов. Когда он приближался к золотой каменной скрижали, убийственное намерение стража усиливалось. Что же касается телепортационного массива на другой стороне, то страж никак не отреагировал, когда Ши Фэн к ней приблизился. «Роза, вы активируете систему телепортации», — приказал Ши Фэн. «После некоторых размышлений, я возьму эту табличку. Лидер гильдии, это великий лорд». В ужасе воскликнуло танцующее пламя. Хотя никто из них никогда не видел великого лорда в действии, они могли сказать, что по сравнению с этим великим лордом багровый теневой волк, с которым они ранее столкнулись, был шуткой. Если Ши Фэн действительно попытается украсть золотую каменную скрижаль, он может мгновенно отправиться на тот свет. Глава 446. Серебряное пламя. Все быстро согласились с оппозицией танцующего пламени. Они признали, что Ши Фэн обладал пугающей боевой мощью. Он был настолько силен, что даже подавил редкого лорда багрового теневого волка в прямом противостоянии. Они тоже раньше думали, что Ши Фэн сможет подавить даже великого лорда силой, и что к тому времени, когда они доберутся до разрушенного святилища в центре каньона Белого Тумана, у них будет шанс победить великого лорда 25 уровня. В конце концов, лут с великого лорда был слишком заманчив, особенно с великого лорда 25 уровня, поскольку снаряжение 25 уровня, которое он сбросит, именно то, в чем сейчас так остро нуждалась основная сила различных гильдий. Если бы они могли получить эпический предмет, сила и боевой дух гильдии значительно бы возросли. Но сейчас, стоя перед стражем Анубиса, они вдруг почувствовали себя очень маленькими. Великий лорд и верховный лорд были из совершенно разных миров. Избежать гнева великого лорда уже можно было бы считать чудом, не говоря уже о победе. Все соглашались, что сокровище, спрятанное за великим лордом, намного драгоценное. Однако, если Ши Фэн попытается вырвать золотую каменную скрижаль, то с 99% шансом он лишится жизни. Это того не стоило. Кроме того, только небеса знали, будет ли телепортационный массив все еще работать после того, как Ши Фэн украдет каменную табличку. В случае, если тот заблокируется, они все здесь умрут. Лидер гильдии, почему бы нам не вернуться после того, как мы станем сильнее? Не стоит рисковать своей жизнью ради неизвестного сокровища, посоветовала водяная роза. Уходите первыми, я попробую сам. Если это действительно невозможно, то мы вернемся в будущем, ответил Ши Фэн, качая головой. Хотя то, что сказала водяная роза, было логично, никто из них не знал значения золотой каменной скрижали под защитой великого лорда. За 10 лет его странствий по божественному домену сокровища, с которыми он столкнулся и которые охраняли великие лорды, были по меньшей мере эпического ранга. Получение эпического предмета определенно стоило того, чтобы однажды умереть. Если он вернется за ней через время, есть вероятность, что к тому времени эту каменную золотую скрижаль приберет к рукам кто-то другой. Все-таки земля упавшей звезды не так уж и скрыта. Когда все услышали решимость Ши Фэна, у них не было выбора, кроме как послушно направиться к массиву телепортации и приготовиться покинуть землю упавшей звезды. Однако, как только водяная роза собралась активировать систему телепортации, ее руки внезапно замерзли, а на лбу проступил холодный пот. Даже у тех, кто находился рядом с ней в телепортационном массиве, были мрачные лица. Они словно готовились встретить великого врага. Это холодное и интенсивное намерение убийства походило на то, словно их окунули в ледяную воду, и они изо всех сил пытались дышать. «Лидер гильдии, если мы активируем систему телепортации, страшно падет», прошептало танцующее пламя, глядя на парящего в воздухе стража Анубиса. «У нас действительно нет выбора», — горько рассмеялся Ши Фэн. Он уже активировал всеведущие глаза, так что он чувствовал леденящий взгляд стража. Как только водяная роза активирует систему телепортации, страж Анубиса нанесет удар. Обычно для активации системы телепортации требовалось около 20 секунд. Если человек, активирующий массив, в течение этого периода двинется, активация прервется. 20 секунд. Для великого лорда 30 уровня этого времени с головой хватит, чтобы убить сотни игроков, не говоря уже о жалкой группе из 6 человек. Поскольку это место было уникальным, они также не могли использовать свитки возвращения, чтобы уйти. Другими словами, если они хотят уйти, им нужно пережить стража в течение 20 секунд. Либо так, либо они могут оставаться здесь, пока не умрут. Либо просто умереть сейчас и потерять некоторый опыт, квалификацию и часть снаряжения. Если они не хотят потерять какую-либо экипировку, они могут снять все, что сейчас носит. Так не выпадет ни один из их предметов. В худшем случае, имелась очень маленькая вероятность того, что какой-нибудь предмет выпадет из их сумок. Остается только попробовать. Независимо от того, как Ши Фэн рассматривал ситуацию, он не мог придумать достойного решения. Парень также не мог в своих интересах использовать местность. Хотя проход, из которого они вышли, был узким, страж Анубиса не был настолько велик, чтобы не последовать за ним. Команда могла спокойно уйти только в том случае, если он выманит стража. В противном случае, с силой великого лорда и его чрезвычайно широким диапазоном атак, никто не выживет. Танцующие пламя, приготовьтесь активировать систему телепортации. Если урон от атак великого лорда будет до вас доставать, используйте шаги ветра или исчезновение, чтобы это заблокировать. Пока вы не двигаетесь, массив телепортации не отключится. Я займусь стражем. Сосредоточьтесь на своем времени. С этими словами Ши Фэн активировал порыв ветра и бросился к золотой каменной скрижали. Страж Анубиса тут же перевел взгляд на Ши Фэна. Когда Ши Фэн был всего в 10 метрах от каменной скрижали, страж внезапно исчез от алтаря, прежде чем немедленно появиться перед золотой каменной скрижалью. Мгновенное перемещение. Водяная роза уставилась на стража, не веря своим глазам. Великий лорд, который знал мгновенное перемещение, может ли хоть какой-то игрок избежать его резни? Такая мощная аура, Выражение лица танцующего пламени стало мрачным. Страж Анубиса изначально находился в 90 метрах от группы, но когда он оказался ото всех менее чем в 40 метрах, то продемонстрировал свою мощь. «Нарушители святой земли, умрите!» Страж показал свой гнев, глядя на Ши Фэна. Внезапно страж поднял правую руку. В следующее мгновение в руке стража появилось черное как смоль копье высотой с Ши Фэна. Затем великий лорд взмахнул копьем в сторону Ши Фэна. «Сю!» Световое копье прорезало воздух и появилось перед Ши Фэном. Не рискуя став рисковать, молодой человек скрестил свои мечи и использовал парирование, чтобы блокировать атаку. В тот момент, когда копье света столкнулось с двумя мечами, удар заставил руки Ши Фэна раздвинуться и отбросил его на 20 метров. Группа, стоявшая у телепортационного массива, была ошеломлена. Каждый присутствующий член нулевого крыла был знаком силы Ши Фэна. Даже в своем обычном состоянии он мог бороться с лордом такого же уровня. Но теперь, всего лишь прикосновение копья света, которое было намного слабее черного копья стража, отбросило Ши Фэна так далеко. Насколько же страшен был страж, как и следовало ожидать от великого лорда. Даже при том, что у меня есть боевая мощь класса второго порядка, этого недостаточно, Ши Фэн ухмыльнулся, глядя на свои совершенно онемевшие руки. Если бы не тот факт, что парирование могло свести на нет урон стража, он потерял бы по меньшей мере 3-4 тысячи хп. Но Ши Фэн принял атаку стража только потому, что хотел проверить его силу и оценить боевую мощь великого лорда. Теперь Ши Фэн имел общее представление о боевой мощи стража Анубиса. Средняя боевая мощь третьего порядка. Великий лорд избил бы игрока третьего порядка, как собаку. Однако, даже после удара Ши Фэна, страж не показывал никаких признаков остановки, повернувшись к танцующему пламени и другим. «Нарушители святой земли, умрите!» Издав низкое рычание, страж протянул левую руку. Внезапно в его ладони сгустилось серебряное пламя. В мгновение ока пламя размером с кулак превратилось в большой костер размером с дом, и даже Ши Фэн, стоявший на расстоянии более 20 метров, почувствовал от температуры жгучую боль. Глава 447. Состязание силы. Когда страж Анубиса собирался выпустить свой серебряный огонь на танцующие пламя и других, внезапно вокруг стража возник черный барьер, заключивший в себя великого лорда, после чего пламя постепенно рассеялось, закрылся. Фиолетовое облако облегченно вздохнуло, вытирая холодный пот со лба. Каждый член потянулевого крыла перевел взгляд на фиолетовое облако. К счастью для них, фиолетовому облаку удалось прервать атаку стража. Однако, прежде чем все смогли успокоить бешеный ритм своего сердца, заклинание первого порядка, черный гроб, лопнуло, как воздушный шар. Невозможно. Голос фиолетового облака был полон недоверия. Черный гроб являлся продвинутым заклинанием первого порядка. Более того, она была астромантом первого порядка. Черный гроб мог бы поймать в ловушку даже верховного лорда на несколько секунд, но против стража Анубиса заклинание не продержалось и полсекунды. «Нарушители святой земли, умрите!» Страж еще раз взмахнул рукой, собирая еще большее и интенсивное серебряное пламя, чем прежде. На этот раз серебряный огонь тоже появился быстрее. Когда страж собирался обстрелять водяную розу и остальных своим огнем, великого лорда ударило кроваво-красное свечение, нанеся 5021 единицу урона. Хотя урон для монстра был незначителен, страж замер и повернулся к источнику атаки. Он сразу же обнаружил Ши Фэна, муравья, которого он ранее отправил в полет. Подавление уровня слишком мощное. Ши Фэн поморщился. Движение, которое он только что использовал, было дополнительным навыком пылающего метеора, яростью бога огня. Этот навык позволял ему нанести 900% урона первой цели, пораженной пылающим метеоритом. Тем не менее, даже с такой силой, его атака нанесла великому лорду только около 5000 единиц урона. Это даже не 1/3 урона, который обычно мог нанести навык. Хотя Ши Фэн обладал боевой мощью класса второго порядка, его персонаж все еще являлся классом первого порядка. Великий лорд был эквивалентом классу третьего порядка. С разницей в два порядка, урон, который он мог нанести стражу, был значительно уменьшен. Это также было одной из причин, почему Ши Фэн не пытался совершить набег на великого лорда 25 уровня в разрушенном храме. Подавление порядка не только значительно уменьшит эффект навыков, но и значительно уменьшит потенциальный урон. Более того, это в том случае, если разница будет лишь вопросом двух порядков. В настоящее время у подавляющей улыбки не было игроков даже первого порядка. «Танцующее пламя, немедленно активируй систему телепортации», — закричал Ши Фэн в командном чате, перетягивая на себя леденящий взгляд стража. Зная, что у них на счету каждая миллисекунда, танцующее пламя сделало так, как ей приказали. Немедленно, телепортационный массив со стоящими на нем танцующим пламенем и другими засиял темно-синим, начиная собирать ману из своего окружения. В этот момент страж Анубиса не обращал внимания на танцующее пламя и остальных. Вместо этого он внезапно исчез, вновь появившись перед Ши Фэном. Высоко подняв копье, монстр обрушил его на Ши Фэна. Атака стража отличалась от копий света, которые он небрежно посылал раньше. Один только взмах, предшествовавший атаке, сделал движения Ши Фэна вялыми. Молодой человек поспешно активировал защитный клинок, чтобы защитить себя. Но страж Анубиса не собирался прекращать атаку после одного удара. В быстрой последовательности его копье металось к Ши Фэну снова и снова, ища брешь. Пен, пен, пен. За две короткие секунды защитный клинок был исчерпан. Хотя Ши Фэн пытался противостоять атакам стража в течение этого периода, давление от копья было слишком велико. Его вялое тело не поспевало за скоростью черного копья. Водяная Роза и остальные так были же потрясены, наблюдая, как Ши Фэн сражается за свою жизнь. Хотя они и понимали, что между лордом и великим лордом есть разница, они не понимали, что разрыв между ними был настолько огромным. Ши Фэн был недостаточно силен, чтобы противостоять стражу. Вспоминая, как гильдии города Белой реки хвастались своими планами напасть на великого лорда, сама идея теперь казалась шуткой. Лидер, танцующее пламя, переживала. Она боролась со своим желанием броситься вперед, чтобы помочь лидеру гильдии, но телепортация была их единственной надеждой покинуть это место. Если она пошевелится, то все их усилия пойдут прахом. Остальные тоже были встревожены. Хотя они и хотели помочь, но не могли. Вполне вероятно, что их помощь привлечет внимание стража Анубиса к массиву. Если это случится, они все умрут. Более того, даже если они окажут помощь, это не изменит исхода битвы. Видя, что черное копье собирается ударить его еще раз, Ши Фэн решил, что он больше не будет сдерживаться. Мощь чистилища, сила небесного дракона, освобождение клинка. В мгновение ока сила Ши Фэна достигла совершенно другой сферы. Мощь чистилища увеличила его скорость атаки на 100% и урон на 30%. Сила небесного дракона увеличила его защиту на 300%, здоровье на 300% и атрибут силы на 100%. Сила Ши Фэна мгновенно преодолела порог в 800 очков. Освобождение клинка увеличило силу Ши Фэна на 80% и ловкость на 120%, что позволило ему достичь почти 1500 очков. С силой, близкой к 1500, даже редкий лорд такого же уровня будет безжалостно избит. В этот момент тело Ши Фэна испустило слабое кровавое свечение. Теперь давление черного копья против Ши Фэна было неэффективным. Ши Фэн тут же взмахнул клинком бездны вверх, встречая атаку стража в лоб. Бум! Столкновение мгновенно создало перед алтарем бурю. Товарищи по команде Ши Фэна чуть не потеряли равновесие из-за возникшей ударной волны. «Эта ударная волна такая мощная!» — воскликнул Блэки. «С лидером гильдии же ничего не случится!» Летящая тень был совершенно потрясен. Несмотря на то, что они стояли более чем в 30 метрах от места сражения, мощная ударная волна все равно их достигла. Можно было только представить, насколько ужасна была сила бойца. Лидер гильдии легко одолел редкого лорда с помощью силы, которую он сейчас использует. Он сможет задержать стража на некоторое время, с некоторой неуверенностью произнесла танцующее пламя. Остальные тоже кивнули в знак согласия. С силой, способной подавить редкого лорда, у Ши Фэна должен быть шанс сражаться даже против великого лорда. Если нет, то великий лорд был поистине небожителем. Когда пыль осела, все наконец смогли увидеть завершение обмена ударами. Все были в шоке. Землю под ногами Ши Фэна покрыли трещины, распространившиеся от молодого человека в радиусе 10 метров, и над его головой появился урон в районе 6 МТНР. С другой стороны, страж Анубиса был совершенно невредим. Великий лорд не получил ни единого повреждения. Все кончено. Пропасть между ними слишком велика. В отчаянии пробормотало танцующее пламя. Летящая тень молча согласился. Ши Фэн получил почти 600 единиц урона, полностью сосредоточившись на своей защите. Маги, может, и не понимали, что это значит, но как класс рукопашного боя, они прекрасно осознавали значение разрыва между Ши Феном и стражем Анубиса. «Нарушители святой земли, умрите!» Страж снова зарычал, продолжая размахивать своим черным копьем. Великий лорд направил свое копье в сторону Ши Фена в бесконечном шквале огня. Хотя Ши Фен старался избегать встречных атак, скорости угол атаки копья были чрезвычайно точными. Он не мог уклониться от нападения. Ему оставалось только противостоять своими мечами. Но каждый раз, когда он блокировал атаку, удар отбрасывал его назад. Страж послал в быстрой последовательности по Ши Фену более дюжины ударов, заставляя Ши Фена постоянно отступать и нарушая его равновесие. Между тем, во время этого короткого штурма Ши Фен потерял около 10 тысяч хп. К счастью, сила небесного дракона увеличила его здоровье на 300%, предоставив ему в общей сложности более 25 тысяч хп. Увеличение защиты на 300% также позволило ему пережить жестокий натиск. Если бы сейчас на его месте стоял любой другой игрок, он бы давно умер. Между тем, когда страж Анубиса увидел, что его противник все еще не пал, несмотря на множество атак, он внезапно пришел в ярость. В следующее мгновение вокруг копья стража вспыхнуло серебряное пламя, моментально заставив окружающую температуру взлететь вверх. Затем страж подпрыгнул в воздух и, схватив копье обеими руками, обрушил его на Ши Фена. Черное копье было похоже на гигантскую огненную змею, разинувшую свои челюсти с намерением проглотить Ши Фена одним укусом. Глава 448. На волоске от смерти. Как гигантский огненный змей собирался пожрать Ши Фена. Внезапно Ши Фен поднял голову и посмотрел на змею, прежде чем открыть рот и активировать дыхание дракона. Рев дракона разнесся по окрестностям, и ударная волна ударила в огненного змея. Когда они столкнулись, обе атаки рассеялись. Но стража это не остановило. Крепче сжав черное копье, страж вонзил его в сердце Ши Фена. Ши Фен немедленно активировал огненный порыв. На 10 секунд его скорость движения увеличилась на 100%. Когда его скорость возросла, Ши Фен бросился назад, едва избежав копья. Как и ожидалось, это действительно перебор, бросать вызов великому лорду с боевой мощью класса второго порядка. После того, как Ши Фен приземлился, он сосредоточился на страже Анубиса, не имея намерения начинать атаку. Выживание было его главным приоритетом. Он будет тянуть как можно дольше. Несмотря на использование его двойной техники берсерка и доведение боевой мощи до максимума, парень все равно потерял почти половину своего здоровья всего за несколько секунд. Если бы не тот факт, что он являлся святым мечником и владел фрагментированным легендарным предметом, копье стража уже давно забрало бы жизнь Ши Фена. Но страж Анубиса явно не собирался позволить Ши Фену передохнуть, поднимая свое копье и ударив им в землю. Внезапно великий лорд разделился на трех, каждый из которых имел максимальное здоровье в 6 миллионов НР. Вот дерьмо, Ши Фен выругался. Хотя страж разделил свою силу на три части, причем каждая копия была значительно слабее оригинала, они все равно обладали боевой мощью класса третьего порядка. Даже если бы Ши Фен столкнулся с одной из копий один на один, иметь дело со своим противником не стало бы легче. С другой стороны, Ши Фену теперь приходилось разбираться с тремя стражами одновременно. Опасность, с которой он сейчас столкнулся, была далеко не в три раза выше. Не имея другого выбора, Ши Фен использовал фантомного убийцу, его двойник появился рядом с ним. Хотя двойник обладал только 70% качеств оригинала, он все же мог снять часть давления. «Нарушители святой земли, умрите!» Трое стражей бросились на Ши Фена, начав шквал атак. Без колебаний, Ши Фен использовал разрез 9 драконов, чтобы прижать среднюю копию. Затем он и его двойник развернулись и побежали в противоположных направлениях. Даже если бы он был классом третьего порядка, парень все равно не смог бы сразиться сразу с тремя великими лордами. Когда два неограниченных стража увидели идентичных Ши Фенов, убегающих в разных направлениях, они разделились, чтобы преследовать как оригинал, так и двойника. Что же касается стража, в которого был направлен разрез 9 драконов, то он остался на месте. Какое-то время шла игра в кошки-мышки. Хотя способность стража разделиться на три копии значительно увеличила опасность, с которой столкнулся Ши Фен, ситуация также дала Ши Фену спасательный круг. Три стража не могли сравниться по качеству с оригинальным великим лордом. Изначально, Ши Фен был намного медленнее, чем его противник, но сейчас их скорости были почти равны. Более того, после того, Как страж Анубис разделился, его копии больше не могли использовать мгновенное перемещение. Его копии были способны преследовать Шифена только пешком, и это позволило молодому человеку получить передышку. Время тянулось, для Шифена секунды казались часами, и Шифен, и его двойник быстро теряли здоровье. Что касается фиолетового облака в телепортационном массиве, она воздержалась от исцеления своего лидера гильдии, и дело было не в том, что она не хотела или не могла этого сделать, а в том, что, если бы она это сделала, то, скорее всего, перетянула бы Агра одного из стражей. Если это случится, никто из них не покинет это место живым. Следовательно, чтобы восстанавливать свое здоровье, Шифен должен был полагаться на зелье восстановления, чтобы восстановить свои ХП. Через 15 секунд после начала телепортации двойник Шифена умер. Теперь Шифену пришлось иметь дело с двумя стражами в одиночку. Поняв, что ситуация стала неблагоприятной, Шифен немедленно достал из сумки свиток скорости. Воспользовавшись свитком, он бросился в узкий проход, из которого вышла их компания. Все трое стражей мгновенно бросились в погоню. Менее чем за 3 секунды стражи догнали Шифена. Однако Шифен внезапно повернулся и ухмыльнулся трем великим лордам. «До свидания». Шифен слабо улыбнулся, активируя пространственное движение. Затем он прыгнул в появившуюся перед ним черную дыру и исчез в узком проходе, оставив позади 3 ошарашенных стражей. Хотя земля упавшей звезды запрещала использование свитков возвращения, он все равно мог использовать пространственное перемещение. Только дальность действия навыка была ограничена областью в пределах земли упавшей звезды. Он не мог использовать навык, чтобы уйти. Когда Шифен впервые приблизился к золотой каменной скрижали, он отметил ее координаты. Теперь, когда он выманил стражей, парень использовал пространственное перемещение, чтобы добраться до золотой каменной скрижали. Шифен бросился к каменной табличке и положил ее в сумку. Тем временем танцующее пламя уже в течение 18 секунд активировало массив телепортации. В настоящее время Шифен находился примерно в 30 метрах от массива. Как раз в тот момент, когда он собирался помчаться к своей группе, страж Анубиса внезапно появился перед Шифеном с необычайно мрачным выражением. В этот момент серебряное пламя окружило все тело стража, охватив даже его черное копье. В тот момент, когда он появился, страж использовал против Шифена 1000 ударов. Шуа! Перед лицом копья стража даже пространство разорвалось. Черное копье было таким быстрым, что его нельзя было увидеть невооруженным глазом. Оружие врезалось в Шифена. Бум! Алтарь сотряс взрыв. Нарушители святой земли, умрите! Хотя страж Анубиса ударил Шифена своим копьем, ярость в его сердце только росла. Страж поразил только остаточное изображение Шифена. Лидер! С удивлением воскликнуло танцующее пламя, увидев рядом с собой Шифена. В тот момент, когда увидели атаку великого лорда, все потеряли надежду. Этот последний удар был просто слишком быстрым. Блокировать атаку было бы невозможно, не говоря уже о том, чтобы от нее уклониться. Тем не менее Шифен успешно избежал нападения. Более того, он даже появился рядом с ними. Это было удивительно. Однако только Шифен знал, в какой опасности он только что находился. В тот момент, когда страж появился перед ним, он немедленно использовал бесшумные шаги на танцующем пламени. Если бы он хоть чуть-чуть помедлил, то точно лишился бы жизни. «Вы все умрете», — проревел страж Анубиса, глядя на Шифена. Затем он бросил свое черное копье в сторону группы Шифена. Оружие было чрезвычайно быстрым. Никто из них не успел ответить на приближающуюся атаку. Между тем, оставалось чуть больше секунды до того, как активируется телепортационный массив. Этой секунды было более чем достаточно, чтобы копье уничтожило их всех. Внезапно, Шифен двинулся и встал перед всеми, готовый принять атаку. Как только черное копье, покрытое серебряным пламенем, достигло своей цели, Шифен переключил ауру пространства на ауру иллюзии, мгновенно увеличив все свои атрибуты на 30%. Он также активировал мир фантазий. Мир фантазий, иммунитет ко всему магическому урону и 15% полученного магического урона будут преобразованы в исцеление для восстановления здоровья игрока в течение 20 секунд. Время восстановления – 3 минуты. В тот момент, когда черное копье столкнулось со своей целью, Шифен мгновенно восстановил почти 5000 хп. Однако, прежде чем Шифен смог отпраздновать, огромное воздействие от столкновения между черным копьем и его двумя мечами забрало 7000 хп. В результате он все равно потерял 2000 НР. Какой мощный навык, хотя Ши Фэн заблокировал черное копье, обе его руки были полностью онемевшими, парень не мог ими пошевелить. Если бы он не активировал мир фантазий, пламя, окружающее черное копье, в одно мгновение погасило бы его жизнь. Мощь самого копья была еще более пугающей. После перехода на ауру иллюзии все его атрибуты увеличились на 30%. Его сила превысила порог в 1900 НР. Тем не менее, защищаясь от физической атаки черного копья, Ши Фэн получил 7000 единиц урона. «Презренные нарушители, я вас не отпущу, вы получите заслуженное наказание», – проревел страж, рыча на Ши Фэна. Однако, как бы ни был зол страж, он не мог изменить тот факт, что телепортационный массив активировался. У великого лорда не было достаточно времени, чтобы начать новую атаку, и он мог только беспомощно наблюдать, как Ши Фэн и другие превратились в полосу струящегося света, исчезающую из земли упавшей звезды. Глава 449. Изменения в каньоне Белого Тумана. После открытия каньона Белого Тумана только несколько игроков охотно исследовали его внешний регион. Но сейчас эту область просто наводнили игроки. Появление снаряжения сета огня войны привлекло игроков даже из других стран, и все они бросились в каньон, чтобы фармить сет, что во внешнем регионе вызвало резкое сокращение численности боевых обезьян. В результате опасность также значительно уменьшилась. Кроме того, в этом районе багровоглазые боевые обезьяны были только 22 уровня. К настоящему времени многие игроки в городе Белой реки уже достигли 20 уровня, а элитные игроки – 22 уровня или выше. Следовательно, игроки города Белой реки также пришли в каньон, чтобы фармить снаряжение сета огня войны. Несмотря на то, что предметы сета огня войны имели крайне низкий коэффициент выпадения, настолько, что до сих пор выпало всего несколько штук, все по-прежнему были полны решимости гриндить в каньоне Белого Тумана. Первой причиной был богатый опыт с монстров. В результате они прокачивались в каньоне гораздо быстрее, чем если бы убивали монстров в другом месте. Вторая причина заключалась в том, что все монстры в каньоне обладали фиксированным шансом сбросить боевое снаряжение. Как высокий опыт, так и высокоуровневое снаряжение были очень заманчивы для игроков. Даже при том, что риск гринда в каньоне Белого Тумана был очень высок, игроки все равно толпами устремлялись в каньон. «Облако, тебе действительно повезло. Другие пати за последние несколько дней ничего не получили, но у нас есть два предмета с сета огня войны», — сказал худощавый мужчина-рейнджер, глядя на рыжеволосую красавицу рядом с собой. Смеясь, он продолжил: «Я слышал, что цена сета снова возросла. Теперь кто-то предлагает купить отдельные предметы по 8 золотых за штуку. За эти два мы можем получить 16 золотых. Если мы обменяем это на кредиты, это будет 170 или 180 тысяч. Если мы продадим предметы за 180 тысяч, мы сможем получить по 30 тысяч каждый. Это больше, чем моя зарплата за полгода. Божественный домен действительно лучшее место для заработка», — воскликнул клирик средних лет, одетый в мантию мага. «Вы, ребята, все, о чем вы можете думать, это кредиты. Божественный домен был запущен совсем недавно. Позже все станет еще более напряженным. Если мы конвертируем золотые монеты в кредиты, мы понесем огромные потери. Даже если мы планируем конвертировать их в кредиты, разве вы не видели сообщения на форумах? Есть люди, которые готовы купить каждый предмет сета огня войны за 100 тысяч кредитов. Два предмета означают 200 тысяч. Воин щита, добродетельное облако», — слабо рассмеялась. В этот момент она тоже была взволнована. Сейчас многие команды проводили время, фармя монстров в каньоне Белого Тумана. Но даже так снаряжение сета огня войны выпадало крайне редко. По слухам, сбрасывалось только 1-2 предмета в день. Первоначально их пати была на грани отчаяния. Однако, после убийства особо элитной бронированной боевой обезьяны 24 уровня, выпал предмет сета огня войны. На следующий день, после убийства группы багровоглазых боевых обезьян, выпал еще один предмет. Мгновенно они поднялись из преисподней на небеса. Одного предмета было достаточно, чтобы возместить их первоначальные затраты. С двумя предметами они могли бы сделать состояние. За заработанные золотые монеты они смогут обновить снаряжение. Они могли бы заменить то, что сейчас носили, какой-нибудь мифриловой экипировкой. Тогда они смогут фармить сет огня войны еще более эффективно. Новое обновление системы – это жесть. Если бы новая система боя не уменьшила нашу силу, Через некоторое время мы могли бы рассчитывать на еще один сытовый предмет», — произнес клирик средних лет. Остальные кивнули, соглашаясь со словами мужчины. Использовать боевые навыки в данный момент было крайне сложно. Кроме того, недавно введенный коэффициент завершения навыков оставил их безмолвными. Кроме одного или двух, остальные их навыки были ниже 50%. Они могли показать менее 60% своей предыдущей силы. К счастью, каньон Белого Тумана был не так опасен, как раньше. Иначе у них были бы большие неприятности. Мы ничего не можем сделать с обновлением системы игры. Более того, все остальные находятся в подобной ситуации, утешило добродетельное облако. Теперь, получив два предмета с сета огня воина и продав их, мы можем заменить наше снаряжение несколькими мифриловыми предметами. Все будет хорошо, как только мы улучшим нашу боевую мощь. Точно, город Белой реки для этого хорошее место. По сравнению с нашим городом, здесь имеется более качественное снаряжение. Я слышал, что торговая фирма «Звездный путь» продает даже мифриловую экипировку. Есть также комплекты брониманы, которые могут значительно повысить атрибуты. В то время как группа добродетельного облака болтала друг с другом, на небольшой тропинке, ведущей ко входу в каньон Белого Тумана, появилась команда примерно из 20 или 30 игроков. Все эти игроки носили на лицах насмешки, а их идентификаторы были малиновыми, свидетельствуя о том, что они уже убили многих игроков. Видя вашу радость, вы, должно быть, получили богатый урожай, да, почему бы не поделиться им с нами? Насмешливо спросил берсерк 24 уровня, ведущий эту команду красных имен. Мужчина холодный смех широко улыбнулся, сосредоточившись на поте добродетельного облака. Добродетельное облако и члены ее отряда немедленно приготовили оружие, их лица стали серьезными. Из-за своего предыдущего волнения они забыли об ужасах в каньоне Белого Тумана. Хотя опасность монстров уменьшилась, опасность от других игроков резко возросла. Коэффициент выпадения с монстров в каньоне Белого Тумана был намного выше, чем во внешнем мире. Даже если игроки не получат предмет сета огня войны, они все равно могут получить большую прибыль от продажи другого сброшенного снаряжения. Следовательно, многие элитные игроки пришли для фарма. Как у элиты, их экипировка определенно была высокого качества. По сравнению с гриндом монстров было гораздо выгоднее убивать элитных игроков. Если повезет, из сумки мертвого игрока может даже выпасть высококачественный предмет. В результате количество игроков, умирающих в каньоне Белого Тумана, было ужасающим. Как раз в тот момент, когда отряд добродетельного облака думал о том, чтобы развернуться и убежать, из-за их спин вышло еще несколько десятков игроков. Команда добродетельного облака разволновалась. Если бы у другой стороны было только около дюжины игроков, они могли бы попытаться справиться с ними. В конце концов, они тоже являлись элитными игроками. Однако у их врагов было более 50 игроков. Их самих было всего шестеро, и враги сильно превосходили числом группу облака. Нам нелегко охранять эту дорогу. Я не буду много говорить. Я разрешу вам уйти, если каждый из вас передаст нам лучшую экипировку, которая у вас есть, и 20 серебряных монет. Если нет, вы все здесь умрете, произнес холодный смех, вертя в руках огромный меч. После слов холодного смеха, красные имена, преграждающие дорогу, быстро обнажили свое оружие. Если группа добродетельного облака откажется, они начнут действовать. В настоящее время большинство игроков находились в районе 20 уровня. Элитные игроки, в частности, имели более высокие уровни. Если они умрут, то не только потеряют часть снаряжения, но им придется потратить несколько дней на восстановление своих потерь. Никто не хотел иметь с этим дело. Поэтому холодный смех предложил подходящие условия. Хотя вы и превосходите нас числом, не забывайте, что все вы – красные имена. Даже если вы задавите нас числом, мы возьмем с собой одного или двух, невозмутимо произнесла добродетельное облако. Самые большие, мы потеряем один уровень и одну единицу снаряжения. Однако, если умрет игрок с красным именем, он потеряет два или три уровня, может быть, даже три или четыре, и большую часть снаряжения, которое носит. Слова добродетельного облака, несомненно, вызвали некоторые колебания среди красных имен. В конце концов, никто не мог гарантировать, что они не окажутся тем несчастным, которого убьет отряд добродетельного облака. Однако ни один из красных имен не пошатнулся. Напротив, они высокомерно ухмылялись маленькой компании. Выражение их лиц несколько удивило добродетельное облако. Прежде чем добродетельное облако смогла понять, что происходит, холодный смех ухмыльнулся. «Я досчитаю до пяти. Если вы не отдадите снаряжение и деньги, мы возьмем их сами. Всем быть начеку. Через мгновение я расчищу путь к лесу слева от нас. Если мы доберемся до леса, то сможем стряхнуть их, как только окажемся внутри», — поспешно сказала добродетельное облако. «И когда обе стороны готовы принять меры», — внезапно в воздухе появилась черная дыра. В следующее мгновение из этой черной дыры выпали шесть человек, приземлившись между группами добродетельного облака и холодного смеха. Глава 450. Не надо припираться. Команды добродетельного облака и холодного смеха были ошеломлены шестеркой, внезапно возникшей из воздуха. «Босс смех, проверьте их уровень. Самый низкий из них – 25 уровень. Кажется, провоцировать их плохая идея», — сказал рейнджер 23 уровня, слегка задыхаясь. Элитные игроки на этой стадии игры находились в основном на 22 уровне, в то время как эксперты были на 24 уровне. В поте добродетельного облака только она была 23 уровня, в то время как остальные 22 уровня. Что касается красных имен, самым высокоуровневым игроком был холодный смех, который в настоящее время находился на 24 уровне, в то время как все остальные расположились в диапазоне от 21 до 23 уровня. С другой стороны, 6 игроков, которые внезапно появились, колебались между 25 и 27. Было общеизвестно, что каждый уровень требовал больше опыта, чем предыдущий. Не обращая внимания на их снаряжение, сам факт того, что некоторые из них были 27 уровня, уже можно считать достаточно ужасающим. «Почему эти люди кажутся мне знакомыми?» Холодный смех не был глупым. Внимательно осмотрев вновь прибывших, он применил навык идентификации. Внезапно его губы изогнулись в улыбке. «Конечно, это он. Босс смех, кто это?» — спросил рейнджер. «Разве ты не помнишь, за кого подавляющая улыбка предлагала самую щедрую награду?» — взволнованно произнес холодный смех, улыбаясь мечнику 25 уровня в черном плаще. Затем рейнджер проследил за взглядом холодного смеха и использовал навык идентификации на этом мечнике 25 уровня. И тут же обнаружил, что имя воина – Черное Пламя. «Черное Пламя, верно. Он – тот самый Черное Пламя, который имеет титул эксперта номер один Королевства Звезд и Луны. Несколько дней назад подавляющая улыбка объявила награду за его голову. Если мы сообщим о его местонахождении, они наградят нас 10 000 кредитов. Если он все еще будет здесь, когда они прибудут, они дадут нам еще 300 000 кредитов. Если мы убьем Черное Пламя, подавляющая улыбка готова заплатить 2 миллиона кредитов». Многие эксперты сочли предложение заманчивым, и все его искали. «Я никогда не думал, что найду его здесь. Но, босс смех, я слышал, что Черное Пламя невероятно сильный. Боюсь, что с нашими цифрами. А чего тут бояться? Теперь, когда божественный домен претерпел второе системное обновление, сила каждого значительно уменьшилась. Даже если Черное Пламя является экспертом номер один в Королевстве Звезд и Луны, он – тигр, который потерял свои когти и клыки. Неужели он думает, что может делать все, что захочет, на моей территории? Немедленно свяжитесь с подавляющей улыбкой. Скажи им, что мы нашли Черное Пламя. Пусть готовит деньги за его труп».